Прошли, прошли Татриян гале, что вяли яны душу, душу грешную. Ой, что же ты, душа, мимо раю прошла? Ой, чем же ты, душа, провинилася? Ти за скупасю, ти за глупасю, ти душу загубив, ти венец разрушив. Ой, у нашему раю жить весело.